Глава третья. Замок Таури. Зеленые луга, чистенькие пушистенькие овечки, солидные ленивые коровы, замершие с травинкой во рту пастухи, бдящие за стадами, основательные домики, упитанные щекастые хозяйки в белоснежных чепчиках, добротные мастерские со снующими на посылках крепкими мальчишками. Спокойные, уверенные в себе мастера, без излишнего суетливого любопытства кланяющиеся и провожающие взглядом кортеж своего графа. Земли Таури источали благополучие через каждого местного жителя. Сытость, чистота, самоуважение, неторопливость и многое другое отличало здешнее население от виденных том и ранее обитателей Нового мира. Проехав через все королевство, Тамара в теле маленькой баронессы многое повидала, и ей уже было с чем сравнить. Были крайности. Нищие бесхозные земли, сверкающие голодом глаза жителей, дети, бегущие за их фургоном в надежде на выброшенную еду. Все это пугало девушку, заставляло быть настороженной, и приходило понимание, что она в этом мире более неопытна, чем настоящая Элья. Магия, другой строй общества, другие взаимоотношения между людьми, непривычные правила и жестокие наказания. «Не смейте ничего кидать им», — строго осадил ее старик, когда она попыталась бросить в руки бегущего мальчика половину буханки хлеба. «Пусть работают». «Но это же дети. Где им работать?» Из уст маленькой девочки фраза прозвучала странно, но Таури был сердит и не обратил внимания на то, что в этот момент его невеста не посчитала себя ребенком. «Их родители имеют право переселиться, но предпочитают оставаться здесь. Это их выбор». Она не смела возражать графу, понимая, что его лояльность к ней зиждется на том, что она не доставляет ему проблем. Это слишком хрупкий фундамент для того, чтобы испытывать его на прочность. Тамара осторожно выспрашивала Таури про законы и пыталась соотнести их с тем, как происходит все на самом деле. Разница была велика. Истина была такова, что не все люди ленились или проявляли мало упорства в обеспечении семье достатка, как считал граф. Многие не знали своих прав и в силу своей ограниченности боялись даже думать покидать родные земли. Чужбина для них звучала грозно, ужасающе страшно, и уход с земли предков не сулил ничего хорошего. А у себя дома, даже голодные, они чувствовали какую-то общность с соседями, и всем вместе легче было верить, что когда-нибудь все наладится. Или вот на пути к графскому кортежу попался город-крепость ювелиров — Геммар. Там было столько стражников, что все время казалось, что неосторожно чихнешь и получишь стрелу в затылок или огненный шар. Но красивый ободок на голову и с ней ясного показывающий, что одевшая его девочка знатная леди, все же купили именно там. В остальном, чем больше город, тем выше стояли в нем здания, строже следили за соблюдением чистоты, и суетливее были жители. У них само время, казалось, течет быстрее. И все же, как бы ни следили за внешним обликом города, от многих жителей пахло неприятно. В каждом квартале был свой источник воды. В каждом многоквартирном доме обязательно должна была находиться мыльня, но воду туда натаскать предлагалось самим жильцам. Однако не все утруждали себя после работы дополнительными хлопотами. Если не жалко медяшек, опять же, многим было жалко, то можно было поручить это водовозу. Зато грязная вода из мыльни стекала в городской сток. Но к этому горожане как-то быстро привыкли и мало ценили. Земли Таури стали крайностью с положительной стороны. Тома не могла не уважать графа. Она, как никто другой, могла оценить его хозяйственность. Старикан был не просто рачительным владельцем земель, интересной личностью, но и государственным деятелем. Население его графства превышало 20 тысяч жителей. В обезлюдевшем королевстве это была значительная цифра. На его территории обосновались несколько маленьких городков и один большой торговый город Таури. Во время пути Тамара неожиданно для себя эмоционально привязалась к графу. Она видела, что это умный, сильный и жесткий человек, но ей удалось добиться его уважения и теплого отношения к себе. А как известно, чем труднее налаживать контакт, тем больше его ценишь. Хотя Тома могла прикипеть душой к Таури, потому что испытывала потребность в опеке. Ведь нажитый ей опыт, знания, отношение к делам, к людям претерпевали изменения, и Тамара вновь ощущала себя девочкой. Ей заново нужно учиться, адаптироваться к новым условиям и не допускать ошибок. За все время пути не раскрылся один терзающий ее вопрос. Зачем старому графу, незамеченному ею ни в каких извращениях, баронесса Шантре 10 лет от роду? Невеста? Нет, что бы ни говорила недалекая Мари, Тауре не нужна малолетняя невеста даже на вырост. Воспитанница? Своеобразное лекарство от одиночества? Нет, не нужна. Лишь ее ласковость, спокойное стремление познавать мир, умение спрашивать и со вниманием слушать все, что рассказывает Тауре, расположили к ней старика. Он заранее на это рассчитывать не мог. Так зачем она ему? Возвышающийся среди небольшого городка замок был огромен. Невозможно представить, сколько потребовалось привезти сюда камня ради столь грандиозного строительства. Высокая оградительная стена с башнями, переходами, большими и малыми воротами, за ней каменные дома в 2-3 этажа, составляющие улицы, переулки, выводящие на рыночные площади, а в самом центре — монументальный замок. Было заметно, что он возводился не сразу. Сильно выделялся основной костяк здания в виде высокого узковатого замка, украшенный такими же вытянутыми вверх башнями, уходящими в небо. И более светлый камень был использован для постройки боковых частей, которые походили на крылья центральной основы. Особой красоты и гармоничности в строении не было, но высота по центру составляла не менее 10 этажей, что впечатляло. Даже более низкие поздние пристройки крылья поражали воображение своей громоздкостью и основательностью. Убежище графа Таури не за одно десятилетие превратилось в полноценный городок, и сейчас во всем королевстве не было замка надежнее, чем этот. К тому же здесь изначально делали ставку при строительстве не только на магию, но и на мощные стены. Если бы у семьи Тамары были деньги, и родители повозили бы дочку с экскурсиями по Европе, где стоит великое множество замков разных столетий, размеров, то она не так была бы поражена увиденным. Но в любом случае детский искренний восторг сподвиг старика на рассказ про свой дом. «Смотрите, моя леди», — с гордостью начал объяснять он ей, «ворота закрываются с наступлением темноты, открываются с рассветом. 4 основных входа-выхода с разных сторон. У каждых ворот есть малая защищенная калитка для ночного времени или для гонца в момент осады». «Ваш замок — целый город», — восхитилась невеста. «Чем занимаются проживающие в нем горожане?» «О, дел полно», — усмехнулся лорд. «Женщины объединились и вытребовали у меня для себя весь верхний этаж с правой стороны. Видите, там огромные окна». Таури указал кривоватым пальцем в сторону, куда следует смотреть. «Да». «Вот, там десятки мастериц ткут полотно, вышивают. Кстати, в самом низу этой же части замка женщины красят сотканную материю и шерсть. Милые дамы скоро полностью заберут в свое ведение правую часть здания. В подвалах у них все забито заготовками. На втором этаже без конца что-то сушат, режут, чистят, квасят. На третьем работают с глиной. Лепят посуду, толкут краски для нее, там же раскрашивают. Еще на этом же этаже обосновались портнихи, отстояв для себя уголок возле окон. На четвертом пока еще сохранился оружейный склад. Там же занимаются починкой и чисткой оружия, доспехов. Безусловно, есть разные мастерские в самом городке. Не все сосредоточено у меня, но им сложновато соперничать со мною». «Значит, можно сказать, что правое крыло у вас женское, да?» «Да. Вы красиво назвали крыло. Пожалуй, вы правы. При подъезде к городу пристройки к замку похожи на крылья». «А в левой части что?» «Там пока держат оборону мужчины», — улыбнулся граф. «Нижние 2 этажа жилые — это казармы. 3-й отдали магам. Он для них является жилым и рабочим. 4-й представляет собой большой зал. Иногда там проводят тренировки, состязания. А когда мы воевали, то туда относили раненых. Пятый этаж сейчас реконструируется, и вскоре там будут сделаны большие окна. Вот тогда я поселю туда вышивальщиц с кружевницами. Их работа дорого ценится, и перестройка замков вполне оправдана. Помните, мы проезжали нищие земли? Как забыть такое? Нахмурилась Тома до глубины души, пораженная нищетой и безнадежностью тех земель. Она в дороге любую ситуацию примеряла на себя и к своему стыду была счастлива, что попала в тело баронессы, пристроилась к графу Таури, что у нее есть еда, сносные условия, надежда на будущее. Так вот, еще 10 лет назад это был центр ткачества. Но владелец земель барон Филум умер. Ему наследовал сын, и ему хватило нескольких лет, чтобы разорить свои земли неумелым, вредоносным управлением. «Значит, в королевстве образовалась нехватка тканей, и вы пытаетесь занять освободившуюся нишу?» «Вы очень сообразительны, моя леди. Через 5-10 лет все забудут о филумах и будут прославлять по всему королевству таурийские ткани». «Не сомневаюсь, милорд, что у вас все получится. А вы со своими слугами ютитесь в центральной части?» «Именно что ючусь», — усмехнулся граф. «Нижние этажи — это кухня, кладовые, мыльня, потом общая обеденная зала. Выше мой этаж, заметьте, это уже 4-й. Еще выше была устроена перестройка замка, и из-за неправильных расчетов получился низковатый этаж, который я не смею предложить вам. Сейчас там проживают слуги. Далее строение неравномерно переходит в высокие башни. Вы можете выбрать любую, но я бы вам посоветовал центральную. Она самая теплая. И если приглядитесь, то увидите, что к ней подходит довольно большая терраса. Когда-то она строилась для грифонов, но теперь в ней нет надобности». «Грифоны?» — мысленно воскликнула Тамара. «Надо же, вот и первое магическое существо». Разговор прервал трубный зов. Таури улыбнулся. «Оповещение жителей о моем въезде в замок. Миледи, посмотрите, хорошо ли я выгляжу?» Девочка улыбнулась, понимая, что ей позволили поиграть в хозяйку. Подошла к старику, расправила складочки одежды, прижатые кожаным поясом. Надела приготовленный графский обруч ему на голову. «Удобно?» Немного волнуясь и краснея, уточнила она. «Все хорошо, миледи». Подбадривающе улыбаясь, Таури погладил ее по голове. Юная невеста отошла на шаг назад, придирчиво осмотрела жениха и серьезно произнесла. «В моем понимании, так как вы, может выглядеть только всеми уважаемый король. Вы очень внушительный, милорд». Граф не сумел скрыть довольство. Наивная похвала пришлась ему по душе. Через несколько минут кортеж подъехал к замку. Баронесса и нянька волновались. Обеих украсил яркий румянец, а глаза блестели предвкушением. Открылась дверь. Первым под радостные вопли вышел граф. Он остановился, привычно улыбнулся родному дому, который не видел уже несколько месяцев, встречающим его людям, и развернулся, чтобы подать руку замешкавшейся девочке. Ее выход не остался незамеченным выстроившимися в ряды обитателями замка и подглядывающими со стороны толпящимися горожанами. Мимолетное затишье и новый радостный гвалт оглушил насмешливо сверкающего глазами владетеля этих земель. Никто не обманулся ладной фигуркой попутчицы хозяина. Все видели, что сошедшая со ступенек леди еще совсем ребенок. Но как она смотрелась! Белоснежная рубашка из тонкой дорогой ткани, стянутая у ворота на завязку, широкие рукава, также стянутые завязочками возле запястья. Поверх белой рубахи маленькую леди укрывали не 2 отреза полотна, перетянутых поясом, а красивое голубое платье с фигурно вырезанным воротом, приталенное и опускающееся вниз роскошными складками. Белый и небесный — сочетание само по себе выигрышное, но торчащие из-под изысканного платья голубые туфельки, расшитые золотом, а также золотое плетение, украшающее наряд возле ворота и нисходящее на убыль к талии, широченная коса, перевитая жемчугом, и венчающий голову золотой ободок — все это создавало образ волшебный, нереальный для людей, привыкших к простоте. произвела впечатление и вышедшая следом няня маленькой леди. Ее тоже приняли за знатную даму. Рубашка на ней была такая же белоснежная, с широкими, со сборенными рукавами, показывающими, что ткани на ее наряд не жалели. Верхнее платье было тоже голубым, но более темным, насыщенным. Оно было приталено, выгодно демонстрируя наличие фигуры у женщины, и по низу щедро украшено нашитыми крупным узором ярко-синими лентами. Для Марии этот наряд и выход из походного домика станет самым любимым моментом, надолго осевшим в памяти. На нее произвела неизгладимое впечатление встреча, всеобщее ликование и зависть других женщин к ее платью. Тома была оглушена не столько приветствиями, сколько царившей атмосферой. Все это напоминало ей праздничный парад, где сама она неожиданно стала одной из тех, кто стоит на трибуне, приветственно помахивая рукой. Она, счастливо блестя глазами, широко улыбалась, смотрела вправо, влево и снова улыбалась. Столько вокруг было восхищения, доброжелательного внимания, что поневоле кружилась голова от удовольствия. Ее как будто искупали в радости, бережно окутали почитанием, и забылось даже, что это всего лишь отголосок авторитета старика. Граф Таури торжественно вел баронессу в замок, показывая всем свое расположение к ней и подчеркивая ее статус, скрывая, что давно уже мечтает об отдыхе. Он был очень рад, что длительное путешествие закончилось, что он наконец-то прибыл домой и торопился избавиться от дорожной грязи. Таури предвкушал погружение в знакомую тишину и привычную обстановку, где снуют старательные, во всем угождающие ему умелые слуги. Радовался прохладе замка, легкому полумраку. С возрастом солнышко перестает радовать старческие глаза. Все чаще раздражают блики идеальной ровной дороги, сверкающих окон, дамских и маговских украшений. Начинаешь замечать, что чужие громкие разговоры не вызывают любопытства, а тоже раздражают, что запахи, даже вкусные, иногда оказываются не к месту. Тяжело наслаждаться мясным рагу, если после него скручивает от изжоги. Дома многие бытовые проблемы даже не возникают, так как все знают, чему любимый граф отдает предпочтение, а что не уважает. Дом, милый родной дом. И действительно, стоило чуть углубиться внутрь замка, как тишина охватила Тому и Таури со всех сторон, оставляя людской гомон позади. Первым помещением при входе был холл, из которого можно было по широкой, но мелкой лестнице спуститься в кладовые, мыльню. Из этого же холла, пройдя вперед, попадаешь в гигантскую кухню, разделенную на несколько залов, где пекут хлеб, пироги или занимаются исключительно приготовлением горячей мясной еды на всех обитателей замка. И есть даже отдельный зал с питьевой зоной, в которой без конца варят только различные напитки. Малую часть, но тоже обособленную, занимала помещение под сладости. Кухня ежедневно кормила от 300 до 500 человек, и нет ничего удивительного в том, что пришлось разделить поваров по направлениям. Работы хватало всем. Также из холла, если слегка развернуться по широкой красивой лестнице, можно было попасть на второй этаж, который являлся гостевым. Он представлял собой огромную залу с высоченным потолком, гладкими, посверкивающими в свете огней стенами, с вытянутыми вверх узкими окнами и длинными, отполированными сотнями локтей ежедневно трапезничающих воинов столами, расположенными вдоль всего помещения. В глубине, где магически отполированная стена в изобилии была украшена оружием, стоял массивный стол владетеля из редчайшего дерева. Именно от него расходились в две параллельные линии столы для обитателей замка, рассчитанные не на одну сотню человек. В этом зале Тома впервые увидела магическое освещение. Вдоль серых стен на бронзовых кронштейнах висели шары из такого же материала, что и окна, а внутри них разгорался яркий огонек. Тамару с первых дней заинтересовала, какой материал используют для получения стекла. Оно было похоже на земное, но под определенным углом приобретало радужный цвет и имело слишком разную толщину. Поэтому она спросила у Таури и с удивлением узнала, что в этом мире совершенно другой подход к прозрачному материалу. Самое качественное стекло — это улиточное. Оно обладает абсолютной прозрачностью, довольно прочное, тонкое и легкое. При этом не пропускает холод или жар. Чуть более мутное стекло изготавливают из медуз. Получается толстовато, тяжеловато, но с ним морально гораздо легче работать. Нет ощущения, что держишь в руках хрупкую, дорогостоящую вещь, и городские мастерские использовали в основном этот вариант. Но не менее популярным было низкосортное стекло, вываренное из рыбок шу. Мутное, при морозе становящееся хрупким, но дешевое и быстро изготовляемое. В конце концов, его стали делать маленькими квадратиками, что сократило потери при перевозках и успешно распространяли среди крестьян. «Здесь я ужинаю вместе со своими людьми», — устало повел рукой Таури. «Вы займете место рядом со мной. Обедать мы будем на моем этаже. Там небольшая, хорошо протапливаемая, уютная гостиная, где можно спокойно поесть и поговорить, решая насущные дела. Там же я завтракаю, но вы же вольны вставать, когда вам будет угодно, и завтракать в своих покоях». «Да, мой лорд», — благодарно кивнула Тамара, чувствуя себя растерявшейся и боящейся опозориться. «Горан, подойди сюда», — махнул рукой граф кому-то, стоящему в тени. К нему приблизился осанистый пожилой мужчина, абсолютно лысый, с кнутом за поясом. «Миледи, Горан служит мне более 40 лет. Начинал он на кухне, был моим личным слугой. В настоящее время он отвечает за центральную часть замка, где мы с вами сейчас располагаемся. Вопросы, касающиеся слуг, вашего обустройства, ремонта...» Таури склонил голову, чуть подбадривающе улыбаясь. «Если вы затеете его, все поможет решить он». «Очень рада знакомству с вами, Горан», — вежливо произнесла Тома. «Надеюсь, мы поладим». «Я счастлив, миледи, что в замке появилась хозяйка». Сдержанно, но с безусловным почтением ответил управляющий и поклонился. «Да, не очень-то рад, но лишь бы не пакостил, а то начнет дурочкой перед всеми выставлять». Расстроилась Тамара. Граф, по-видимому, тоже заподозрил недостаточное количество радости в реакции слуги. И очень жестко произнес, вроде бы обращаясь к девочке, но так, чтобы управляющий замком не пропустил ни слова. «Если вас, моя леди, не устроит работа Горана, то мы найдем кого помоложе. Иногда старики с трудом шагают в ногу с молодежью. Так зачем заставлять?» Он развернулся и, смотря в упор на своего старшего слугу, произнес: «Правда, Горан?» Тамара поёжилась, ощутив угрозу от старика. «Совершенно верно, мой лорд», — не дрогнув, подтвердил тот. «Готова ли башня для миледи?» «Да, башня вымыта, прогрета, где необходим был ремонт, отремонтирована». «Покажешь все сам нашей хозяюшке. Если ее устроит подготовленное помещение, то откроешь для нее кладовые. Все, что миледи понравится, поднимешь сегодня же наверх». Граф недвусмысленно дал понять, что маленькая леди пользуется полным его доверием и благосклонностью, и ее будут баловать, как всякого ребенка, особенно девочек. «Леди Элия», — чуть наклонив голову, обратился он к ней. «Как я обещал, вы можете выбрать любую башню или покои старой графини, если вас не устроит центральная башня». «Спасибо, милорд», — поблагодарила Тома, испытывая искреннюю признательность. «На обед мы с вами опоздали, поэтому Горан распорядится подать перекус туда, где вы обустроитесь. На праздничный ужин жду вас здесь вместе с вашей сопровождающей. Прощаюсь с вами до вечера, моя дорогая». «Приятного отдыха, милорд», — сделала Книксон Тома. Граф кивнул, развернулся и скрылся между колонн. «Миледи, прошу, следуйте за мной». Горан повел маленькую хозяйку со следующей за ней по пятам женщиной вниз. Тома удивленно переглянулась с няней, которая едва справлялась с выпавшими на ее долю впечатлениями, но промолчала. В холле, помимо лестниц и входа на кухню, сбоку была еще одна малозаметная широкая дверь. Управляющий открыл ее, и Тамара увидела лифт — примитивную платформу с противовесом. «На весах». Мужчина, встав на платформу и подождав, пока леди с няней встанут рядом, начал объяснять, показывая на две плоские серебряные тарелочки. Выкладывают камешки. Добивайте равновесия. После этого надо обязательно убедиться, что дверь плотно закрыта. Затем кладете ладонь на этот кристалл, и он начнет работать, ощутив тепло вашего тела. А если руки замерзли? Невольно вырвался глупый, но насущный вопрос, так как по худенькому тельцу Томы плоховато циркулировала кровь, и конечности частенько были холодными. Значит, надо потереть их друг о дружку, чтобы они нагрелись. Именно тепло активирует кристалл, благодаря которому маленький воздушный вихрь подталкивает снизу платформу. «А если вихрь вдруг прекратит работать, а мы еще не поднялись?» — задала баронесса новый вопрос Горану. «Пол не упадет, просто замрет. Но это в том случае, если вы не будете трогать весы», — успокоил старик. «Однако, уверяю вас, работы этого кристалла хватит еще не на один год». «А спускаться так же? Зайти отрегулировать весы, проверить дверь и запускать кристалл?» «Да, леди Шантре». С некоторой долей уважения кивнул управляющий. «Вы поняли все совершенно верно. Вам встречались раньше такого рода изобретения?» «Только в книгах», — выкрутилась Тома. «Очень полезное устройство, особенно если нужно поднимать что-то тяжелое и часто». «Вы правы». Мари стояла чуть жива. Лифт ее напугал, и, кажется, она испытывала сложности с дыханием. Вероятно, управляющий ожидал такой же реакции от девочки. Но ее умеренное любопытство заставляло считаться с ней и развеяло домыслы о том, что граф привез баронессу из Глухомани. На выходе из шахты у Тома возникли новые вопросы. «Скажите, если подъемник внизу, а я здесь и хочу воспользоваться им, то как его вызвать?» «К сожалению, никак, миледи, рядом есть лестница, и придется просто спуститься. Можно что-нибудь придумать с колокольчиком, при помощи которого вам удастся подать сигнал вниз. Тогда целесообразно поставить кого-нибудь из детей, чтобы караулить звонок и вовремя подавать подъемник наверх или вниз». «Может быть, придется, посмотрим». Горен, Мари и баронесса Шантре, почти сразу выйдя из лифта, оказались на террасе. Можно было повернуть к лестнице, располагающейся по внутреннему периметру, уходящей ввысь башни. Но прежде чем подниматься дальше, Тамаре захотелось осмотреться. «Горен, при выходе из подъемника очень темно. Подумайте, что лучше здесь использовать для освещения. Либо повесить светильники, либо вытащить вот эти квадратики». Тома показала на двери, прикрывающие выход на террасу. «И заменить их на вставки из прозрачного стекла. Как вы думаете?» «Миледи, мне нравится ваша идея со вставками стекла в дверь. Думаю, сюда лучше подойдет медузе стекло». «Договорились. Надеюсь, оно даст достаточно света, чтобы не нащупывать дорогу руками». Чуть пройдя вперед, Тома воскликнула. «Ах, Мари, смотри, какая красота!» Площадка имела слегка изогнутую форму, повторяя изгиб башни. Ее ширина была не менее 10 метров, а длина составляла все 20, а может и поболее. «Здесь никто не сторожит?» Вертя во все стороны головой и пытаясь рассмотреть, что делается внизу во дворе, а также стремясь охватить взглядом прилегающий городок, Тома решила, что это место может стать ее любимым. «Нет, миледи, посты есть на трех крайних башнях, на самом верху. Оттуда обзор лучше». «Понимаю. Отсюда видно только городок и что впереди, за стенами. Что ж, пойдемте дальше?» «Да, миледи». Все трое вернулись на площадку у лифта и вышли к лестнице в башне. Она была достаточно удобной, в меру широкой и не крутой. Через равные промежутки были пробиты и застеклены окошки, в нишах которых можно было установить скамеечки, чтобы перевести дух. Поднимающиеся сделали остановку примерно посередине. Мари раскраснелась, и ей потребовался отдых. Заодно Том рассмотрела небольшое круглое помещение, которое располагалось в центре башни, и получалось так, что лестница его обвивала. «Поселюсь сюда, Мари», — решила она. Еще немного покрутившись в своеобразной комнатке, оценивая ее достоинства и недостатки, Тамара дала отмашку продолжать подъем. С каждым витком лестница становилась чуточку круче и уже, но она все еще была удобна и нарядна. Последние ступеньки выводили сразу в просторное помещение, не менее 70 квадратных метров. Первыми в глаза бросались огромные окна, как будто это была художественная мастерская для признанных деятелей искусств. Приглядевшись, Тома поняла, что изначально здесь была открытая площадка с колоннами, а впоследствии колонны слегка утолщили, и в получившиеся проемы вставили окна. Помещение радовало лившимся со всех сторон светом, в нем было просторно и, скорее всего, чрезвычайно свежо в холодную погоду. Посередине стояла кровать со столбиками, крышей, и предполагалось, что должны быть занавеси, которые укроют от сквозняков и лишнего света. Кое-как были расставлены лавки и стол. Больше сюда ничего не принесли, но, может, это и к лучшему, так как Тамара с удовольствием сама занялась бы обстановкой. Радовало то, что сверкающая чистота бросалась в глаза и доказывала, что к встрече готовились без обмана. «Горан, в общем, мне нравится, но здесь требуется переделка. Я вас прямо сейчас сориентирую, какие работы надо провести. Скорее всего...» Тома покрутилась на месте, отслеживая, откуда светит солнце, с какой стороны ожидать холодные ветра. Немного задумалась, стоит ли подходить к этому миру земными мерками, но сразу уверенно продолжила. «Пару окон мы заложим камнем. Обязательно возведем перегородку и не одну. Не хочу, чтобы меня тут ветер со свистом гулял. Подумайте, из какого материала их лучше сделать. И еще. Вы видели установленную у графа в разъездном домике умывальню?» «Да, миледи». «Здесь делаем что-то наподобие, только побольше размером». «Миледи не хочет пользоваться мыльней, что находится внизу замка». «Я ее еще не видела и не отказываюсь, но я люблю чистоту и особенно в жару не откажусь ополоснуться несколько раз в день. Каждый раз при этом бегать вниз не хочу». «Конечно, миледи». «У нас тут встает проблема не столько в обустройстве собственной умывальни, сколько в стойке для воды, не так ли?» «Воду можно уносить так же, как принесли, миледи», — нес предложение Горан. «Нет. Давайте подумаем, как сделать слив на террасу. Мне кажется, это не вызовет затруднений». «Но, миледи, камню не понравится влага», — осторожно возразил управляющий замком, зная, как сложно бороться с плесенью из-за сырости. «Для стока понадобится труба, чтобы не брызгала на стены. Правильно?» Тома выглядел очень забавно, хмуря лоб и рассуждая о хозяйственных проблемах, которые волновали не каждого владетеля. «Да, миледи, это было бы правильно», — медленно кивнул мужчина. «Если трубу вести в самый низ во двор и присоединять ее к общему стоку, то выйдет безумно дорого, так?» «Совершенно верно. Для наружной трубы и для работ на такой высоте необходимо использовать магически укрепленный материал, чтобы не пришлось потом заниматься бесконечным ремонтом». «Вот». Тома подошла к окну и посмотрела вниз. «Мне понравилась терраса. Я думаю, что никому не помешает, если я закажу несколько десятков больших горшков и высажу в них цветы, маленькие деревца, может, виноградную лозу. Как вы думаете?» Старик задумался, не понимая и не успевая за мыслями маленькой леди. «Думаю, что может получиться очень даже неплохо». «Я еще подумаю, что и в каком количестве там посажу. Но мы с вами пришли к тому, что высаженные растения будут нуждаться в поливе, поэтому использованная здесь мною вода, стекающая по трубе до террасы, вполне пригодится для небольшого сада. Единственное, зимой все равно придется ее выносить из-за морозов». «На площадке подъемник, а с ним все гораздо проще». «Да, подъемник», — согласилась она. «Продолжим». Сложив руки за спину, Тома начала расхаживать по помещению, прислушиваясь к тому, как звучит ее голос. Создавалось ощущение, что она стоит на сцене. Захотелось крикнуть, аукнуть, проверить, как будет звучать шепот, но это выглядело бы глупо и слишком по-детски, поэтому она приняла деловой вид и продолжила. «Я абсолютно точно закажу мебель». «О, простите, миледи, не понял, что такое мебель?» «Мебель — это что-то вроде сундуков, только с особенностями». «Как скажете». Неожиданно Горан оказался в той роли, что недавно хотел предоставить девочке, показывая ей подъемник. Он с трудом поспевал за ее мыслями, не понимал, как она так быстро ориентируется и решает, что нужно сделать. А главное, он чувствовал себя так, как будто долгое время жил на отшибе и упустил развитие столичных новшеств. Хотя до этого момента думал, гордился, что графство Таури считается во многом передовым, а теперь оказалось, что он не знает, что такое мебель. «И последнее!» Леди развернулась к громоздкой кровати и, указывая на нее рукой, велела. «Завтра перетащите ее к краю. Я остаюсь здесь, и все работы по плугоустройству должны проходить быстро. Каждый вечер после того, как уйдут рабочие, сюда должны приходить девушки, чтобы навести порядок». «Да, миледи». Тамара уже хотела отпустить Горана, но, посмотрев на устало переминающуюся с ноги на ногу няню, решительно произнесла. Мари нужна будет помощница, которая будет у нее на посылках. В ее обязанности войдут доставка завтрака, наполнение бака водой, вынос отходов, стирка». Женщина обрадованно закивала, услышав о помощнице. Наконец-то леди Элли заговорила о чем-то понятном ей. Сложив руки на животе, Мари внимательно следила за лысым управляющим. Несмотря на усталость, ее волновало, достаточно ли внимания и уважения он оказывает ее леди. «Какую вы хотите, помоложе, постарше?» «Крепкую. Сами видите, по ступенькам бегать здоровье нужно. Лучше семейную, с уже подросшими детьми. Спокойную, не болтливую, но не затворницу. Найдется? «Конечно, миледи». «Да, и пусть в комнате Мари девушки наведут чистоту». «Будет сделано, леди Шантре». Управляющий ушел, баронесса и няня присели на лавку и заново осмотрели будущее жилище. «Миледи, вы меня отсылаете от себя?» — встревожилась женщина, услышав про комнату для себя. «Почему отсылаю? Ты со мной, Мари. Просто у тебя появился свой отдельный уголок на ночь. Ты не рада?» «Не знаю, миледи», — растерялась она. «У меня никогда не было своей комнаты. В доме ваших родителей мы делили помещение со всеми прислуживающими девушками». «Здесь, наверное, так же. Только ты у меня одна, и ставить себя вровень со всеми я не хочу. И, Мари, я вот о чем желаю тебя предупредить». Баронесса замялась, подбирая слова. Няня же подумала о том, как быстро повзрослела ее подопечная. «Доверие и уважение ты добивалась годами. Потерять же его можно в один миг. Пожалуйста, будь разумна и осторожна», — попросила ее леди, смотря на нее не по-детски, серьезными глазами. «Больше слушай, чем болтай». «Да, миледи». Нянька неожиданно расплакалась. «Думала ли я, что доживу до такого?» Сквозь слезы гундосила она. «Старая деревенская баба, буду жить в замке так, будто я знатная дама, ходить в нарядных платьях, спать в своей комнате, служить только вам». «Вот, кстати, поменьше болтай, что ты деревенская. Что новенького увидишь, глаза не таращи, потихоньку, исподволь, разузнай, для чего, как пользоваться. Сама учись и мне рассказывай». Мари кивала, полностью одобряя каждое слово. Уж она-то приметила, с каким довольством глядел на нее старый лысый пень, когда увидел ее страх перед диковинным поднимателем. Больше она такой оплошности не совершит, уж будьте уверены. Поговорив, новые обитательницы башни с няней окунулись в хлопоты. Тамара внимательно осмотрела выделенное ей помещение, спустилась в будущую комнату няни, обдумала, что там можно сделать, чтобы стало уютно и удобно. Потом они вместе несколько раз воспользовались лифтом, чтобы не только Тома приноровилась запускать его, но и Мари чувствовала бы себя уверенной. Заодно они заглянули на кухню, поприветствовали поваров, затем прошли в замковую мыльню, чтобы проверить, так же ли там холодно, как в родном доме баронессы. Едва успели осмотреть основное, как уже пора стало собираться на ужин. Принарядившись, Тамара и Мари вышли в большой зал. Легкий гул голосов стих. Все с любопытством разглядывали будущую графиню Таури и ловили каждое слово своего владетеля. Он поднялся, подошел к девочке и, подав ей руку, чинно провел ее за свой стол, усадив рядом с собою, после чего подал знак одному из управляющих хозяйством, чтобы тот поухаживал за няней невесты. Мари показали, что ее место отныне среди важных людей. Она оказалась единственной дамой, столь близко сидящей к столу графа. Ее статус залетел до невообразимых высот, и она очень старалась соответствовать. Мари познакомилась с командиром стражи, что сидел рядом с нею, принимала вежливое ухаживание одного из управляющих, подглядывала, как ведет себя за столом важная дама, сидящая недалеко от нее, которую ей представили как ответственную за ткачих и вышивальщиц. Потом сосед тихо шептал ей имена и обязанности других людей. Няня старалась всех запомнить, но вскоре запуталась, а незнакомые слова вроде «кухмистер» напрочь отбили ей аппетит. Тамара сидела рядом с графом, особняком и за разговорами наблюдала со стороны. Она видела, что няня нервничает, но, помня наставление, больше молчит и слушает. Во время ужина люди несколько раз поднимали здравицу за графа и за будущую хозяйку баронессу Шантре. Тома очень устала и боролась с навязчивым желанием поднять ноги на сиденье, чтобы свернуться калачиком. После ужина слуги под руководством Горана убрали со столов еду и под незатейливую музыку собрались танцевать. В какой-то момент, утомленная обилием информации и множеством народа, Мария посмотрела на свою хозяйку и осмелилась подойти к графу, чтобы тихонечко шепнуть ему на ухо. «Милорд, баронесса слишком юна и вот-вот уснет за столом. Позвольте ей покинуть вас». Старик развернулся к сидящей рядом девочке и, улыбнувшись, увидел, что та, поставив руку на локоть, положила на нее голову и почти спала. «Хорошо, Мари, проводите леди Элью в ее покое».